Глава 6. 7 декабря 2005 года. У здания национальной больницы найти место для парковки было невозможно. В конце концов, Матиас пристроил машину, но довольно далеко от корпуса, в котором располагалась патологоанатомическая лаборатория. Утром Тора пришла на работу непривычно рано. И до того, как Матиас заехал за ней, составила письмо в полицию с просьбой выдать ей, как представителю семьи убитого, все документы расследования. Запечатанный конверт она оставила на столе у Беллы. Прекрасно, если его отнесут на почту сегодня, но с ее стороны слишком оптимистично на это надеяться. Впрочем, Тора попыталась увеличить шансы, прикрепив к конверту записку со словами «До выходных не отправлять». Еще она позвонила в летную школу и выяснила, за что Гарольд расплачивался кредитной картой в сентябре. Ей сообщили, что он нанял самолет с пилотом, слетал в Хоульмавик и вернулся в тот же день. Зайдя на сайт Хоульмавика, Тора поняла, что привлекло туда Гарольда. Там находился единственный в Исландии музей магии и колдовства. Также она связалась с отелем Рангау близ города Хедла и узнала, что Гарольд заказал и оплатил 2 комнаты на 2 ночи. В регистрационной книге гостиницы значились имена Гарольда Гунтлиба и Гарри Поттера. Тому, кто придумал себе этот псевдоним, явно не хватило воображения. О сделанном Тора рассказала Матиасу, пока не кружили вокруг госпиталя. «Наконец-то!» — произнес он, втискивая взятую на прокат машину в только что освободившееся пространство. Они направились к лаборатории, которая находилась позади главного корпуса. Матиас шел впереди. Ночью выпал снег, и теперь под ногами хлюпала слякоть. Холодный северный ветер трепал Торе волосы. Утром она решила оставить их распущенными и сейчас жалела об этом. «Ну и красавица же я буду, когда мы войдем», — подумала Тора и остановилась. Повернувшись спиной к ветру, она намотала на голову шарф, вряд ли выглядит стильно, но волосы от порывов защищает, и поспешила вслед за Матиасом. У самого входа он оглянулся, вскинул брови. Она немедленно представила, как элегантно выглядит шарфом на голове, что Матиас и подтвердил, сказав: «Там наверняка есть туалетная комната, можно туда заскочить». Тора хотела выпалить в ответ что-нибудь резкое, но сдержалась. Вместо этого она одарила его застывшей улыбкой и распахнула дверь. Они остановили медсестру, толкавшую пустую каталку, и спросили, как найти доктора, с которым у них назначена встреча. Женщина указала на его кабинет и добавила, что им придется подождать, потому что доктор еще не вернулся с утренней планерки. Тора и Матиас сели в 2 обшарпанных кресла у окна в конце коридора. «Я не хотел тебя обидеть, извини», — произнес Матиас, не глядя на нее. Не желая обсуждать свой внешний вид, Тора проигнорировала его слова. С королевским достоинством она размотала шарф и положила на колени. Затем потянулась к истрепанным журналам на столике между креслами. «Кому интересна эта дрянь?» — буркнула она, перебирая стопку. «Вряд ли люди сюда приходят почитать». Он сидел прямо и смотрел перед собой. Тора раздраженно отвернулась от журналов. «Наверное». Она посмотрела на часы и нетерпеливо сказала. «Ну и где он?» «Придет», — последовал короткий ответ. «Честно говоря, я начинаю жалеть, что тебя позвал». «Это еще почему?» — раздосадованно спросила она. Матиас повернулся к ней лицом. «Потому что это слишком тяжело и неприятно. Ты с подобным никогда не сталкивалась. Нужно было прийти сюда одному, а потом тебе все пересказать». Тора посмотрела на него свирепо. «Я родила 2 детей и сталкивалась с болью, кровью, плацентами, слизистыми пробками в шейке матки и бог знает с чем еще. Так что переживу». Она скрестила руки на груди, отвернулась от него и вызывающе осведомилась. «Ты-то что знаешь обо всех этих кишках?» Матиаса опыт Торы не впечатлил. «Много чего. Но не в пример тебе не стану смаковать подробности». Тора закатила глаза. Этот немец точно не мешочек со смехом. Чем с ним разговаривать, лучше выяснить, о чем пишут свидетели Иеговы в своем журнале «Сторожевая башня». Она успела прочитать половину статьи о дурном влиянии телевидения на молодежь, когда заметила, что к ним спешит человек в белом халате. Ему было около 60, на висках седина, очень загорелый. Он улыбался, и в уголках его глаз скапливались многочисленные морщинки. Тора подумала, что, вероятно, он много времени проводит на солнце. Мужчина остановился перед ними, Тора и Матиас поднялись с кресел. «Здравствуйте», — он протянул руку. «Трауин Хафстенсон». Тора и Матиас также представились. «Пройдемте ко мне», — сказал доктор по-английски для Матиаса и открыл дверь в кабинет. «Простите за опоздание», — добавил он по-исландски, обращаясь к Торе. «Ничего, ничего», — ответила она с улыбкой. «Так интересно пишут, что я бы и дольше подождала». Доктор удивленно посмотрел на нее и на обложку журнала. «Подождали бы чего? Страшного суда?» Они вошли в кабинет, в котором почти не было пустого пространства. Вдоль стен тянулись стеллажи до отказа, набитые папками, книгами и журналами всех размеров и видов. Где только можно, стояли картотечные шкафы. «Что ж...» Патологоанатом сел за стол, как бы подчеркивая, что официальная часть встречи началась. «Я полагаю, говорить будем по-английски». Тора и Матиас, заняв стулья напротив, кивнули. Он продолжил. «Это нам не помешает. Я получал докторскую степень в Америке, а вот по-немецки я последний раз говорил в школе на экзамене. Мы неплохо говорили с вами по телефону, так что английский подойдет», — сказал Матиас. Тора спрятала улыбку, услышав его немецкий акцент. «Прекрасно». Доктор раскопал среди бумаг желтую пластиковую папку, положил ее перед собой, собираясь открыть, и виновато улыбнулся. «Я должен сначала извиниться, что мы так долго получали разрешение на передачу материала вскрытия. В такого рода делах всегда много бюрократии, и не сразу понятно, как действовать в столь необычных обстоятельствах». «Необычных?» — переспросила Тора. «Да», — подтвердил Хафстенсон. «Необычных до такой степени, что семья убитого даже направила своих представителей, которые требуют выдать им материалы аутопсии. Кроме того, погибший иностранец, а это усложняет процедуру. Конечно, будь у нас подпись скончавшегося, было бы легче выудить документы из системы». Тора вежливо улыбнулась на этот патологический юмор, но краем глаза увидела, что лицо Матиаса будто окаменело. Доктор посмотрел куда-то поверх стеллажей и продолжил. «Впрочем, бюрократическая волокита не единственное, что делает этот случай специфическим. Я думаю, вам следует это знать до того, как мы приступим». Патологоанатом снова улыбнулся. «Это самое странное и самое необычное вскрытие на моем веку. А я навидался всякого, особенно когда учился за границей». Тора и Матиас молча ждали. Тора разволновалась, а Матиас по-прежнему напоминал статую. Хафстенсон откашлялся и открыл папку. «Давайте начнем с того, что можно назвать более или менее понятным». «Разумеется», процедил Матиас, а Тора постаралась скрыть разочарование. Ей хотелось сразу узнать про необычное. «Итак, смерть наступила в результате механической асфиксии, то есть от удушения». Доктор, наконец, раскрыл папку. «Когда мы закончим, я дам вам копии результатов аутопсии, и вы сможете изучить более подробно, если захотите. Поскольку причина смерти установлена, то главная задача – выяснить, как именно покойный был задушен. Есть предположение, что использовали пояс. Не кожаный, а из какого-то другого материала. Убийца, кто бы он ни был, он или она, приложил немалое усилие. Об этом говорит четкость следа на шее. И, похоже, пояс затягивали гораздо дольше, чем необходимо. Вероятно, в припадке безумной жестокости или бешенства. «Откуда вы знаете?» — спросила Тора. Патологоанатом вынул из папки две фотографии, положил на стол и развернул к Торе и Маттиасу. Они увидели сильно поврежденную шею Гарольда. «Видите? По краю отметины кожа в нескольких местах истерта и как бы обожжена трением. Значит, пояс был шероховатым или неровным. И, похоже, необычным по форме. Глядя на поперечник раны, можно сказать, что у него разная ширина». Доктор помолчал и пододвинул к ним одну из фотографий. «Обратите внимание, что ниже у основания шеи следы более ранних повреждений. Они не столь серьезные, но весьма интересные». Он взглянул на Тору и Маттиаса и неожиданно спросил: «Вы что-нибудь об этом знаете?» Маттиас мгновенно ответил: «Нет, ничего». Тора догадывалась, но ничего не сказала. «Я уверен, что это не связано с убийством», — добавил Маттиас. Казалось, доктор был удовлетворен его ответом и больше на них не давил. Он показал на другую фотографию, тоже шеи Гарольда, только увеличенную. Это в приближении. Тут хорошо видно, что какой-то предмет, который был частью пояса или прикреплен к нему, кусочек металла, например, пряжка или не знаю что, отпечатался на шее покойного. Присмотритесь, и вы увидите, что отметина напоминает по форме кинжал. Но это может быть и что-то совершенно другое. Этот след, к сожалению, не слепок. Тора и Маттиас нагнулись над снимком. Доктор прав. След, оставленный неопределенным предметом, ясно различим на шее Гарольда. Внизу фотографии был указан его размер — 6-8 сантиметров в длину, а очертания действительно напоминали кинжал или крест. «А это что?» Маттиас указал на царапины по обе стороны пятна. «Вероятно, этот предмет имел по краям зазубрины. Они прокололи кожу, когда пояс затянули. Точнее сказать не могу». «Значит, удавку не нашли?» — спросил Маттиас. «Нет», — ответил доктор. «Нападавший от улики избавился. Он ведь понимал, что мы могли взять с нее образец ДНК». «А если пояс найдут?» — не выдержала Тора. Патологоанатом пожал плечами. «Кто знает. Но, боюсь, уже бесполезно. Прошло слишком много времени, и пробы не будут заслуживать доверия». Он вновь откашлялся. «Теперь о расчетном времени смерти. Это в большой степени вопрос метода». Доктор пролистнул документы и достал несколько страниц. «Я не знаю, насколько вы знакомы с этой процедурой и параметрами, в которых мы рассчитываем время». «Нисколько не знакома», — тут же ответила Тора. Маттиас промолчал. Она заметила, что он злится, однако это ее не беспокоило. «Тогда, полагаю, мне следует вкратце объяснить, в чем суть метода, чтобы вы понимали, что результаты появляются не по волшебству и что они не бесспорны, а всего лишь дают представление о возможном. Их точность зависит от собранной информации или улик». «Что значит собранной?» — спросила Тора. «Для произведения расчетов нужны улики, вещественные доказательства. Их можно обнаружить или на самом теле, или в непосредственной близости от него, или в окружающей среде. Мы также используем сведения из жизни покойного. Например, когда его видели в последний раз, когда он последний раз ел, его привычки и так далее. Это особенно важно как раз в случае насильственной смерти, подобной этой. Я понятно говорю?» «Да, конечно!» Тора одарила патологоанатома одной из своих самых очаровательных улыбок. «Потом с помощью полученных данных рассчитывают время смерти. Есть несколько способов сделать расчет наиболее точным». «Как интересно! Расскажите!» Доктор откинулся на спинку кресла, явно довольный вниманием Торы. «Существует два метода. Первый основан на изменениях, которые происходят с известной скоростью. Когда наступило ригор морти, то есть трупное окоченение, какова температура тела, когда началось его разложение. Другой метод заключается в сравнении с известной информацией, в котором часу покойный принимал пищу, найденную в желудке, насколько она усвоилась и так далее и тому подобное. «Во сколько он умер?» — прямо спросил Маттиас. «Так сразу не ответишь», — с улыбкой сказал Хавстенсон. «Возвращаясь к тому, на чем я остановился, должен сначала рассказать вам, каким образом мы рассчитываем время смерти. Не помню, говорил ли я об этом, но чем быстрее после смерти обнаружено тело, тем больше заслуживающих доверия улик. В нашем случае интервал был 1,5 дня, что не так плохо. И поскольку тело было внутри помещения, то температура окружающей среды — величина известная». Он вновь порылся в желтой папке и вытащил одну из страниц. «Согласно данным полиции, беспристрастные свидетели последний раз видели Гарольда живым в 23 часа 42 минуты в субботу, когда он по неподтвержденной информации вышел из такси на Хрингбрейд и оплатил поездку. Можете назвать это терминус око, то есть исходной точкой возможного времени смерти. А терминус ад коем, иначе конечная точка, когда тело обнаружили в 7 часов 20 минут утра в понедельник 31 октября». Он сделал паузу и посмотрел на обоих. Тора кивнула, дескать, она следит за мыслью, и он может продолжать. Матер же по-прежнему походил на изваяние. Когда полиция и криминалисты прибыли на место, температуру тела тотчас измерили. И она была такая же, как и в помещении. Это означает, что с момента смерти прошло какое-то время. Скорость изменения температуры зависит от различных факторов. Например, с худым это происходит быстрее, чем с толстым, потому что у толстого пропорционально большая площадь поверхности тепловой эмиссии. Патологоанатом увлеченно размахивал руками. Еще это зависит от одежды и строения тела, его положения, воздушных потоков, влажности и многого другого. И все добавляется к первоначальной информации. И что из всего этого следует? Маттиас еле сдерживал нетерпение. На самом деле ничего. Это лишь дает возможность несколько сузить временные границы. Определить время смерти с помощью этого метода можно только в том случае, если температура тела отличается от температуры окружающей среды. Доктор вздохнул. После того, как температура тела достигает внешних значений, она, ясное дело, такой и остается. Но можно вычислить, как долго она изменялась, то есть предположить, какое минимальное время прошло с момента смерти. Патологоанатом глянул в конец страницы. Вот. И как показало исследование, в нашем случае конечная точка сводится к более чем 20 часам. «Никто не сомневается, что все это очень интересно», — сказал Маттиас, не глядя на Тору. «Но я бы хотел знать предположительно, в какое время умер Гарольд и как это случилось». «Да, конечно, извините», — ответил доктор. «По трупному окоченению можно заключить, что смерть наступила по крайней мере за 24 часа до того, как тело нашли. То есть временные границы несколько раздвигаются. Хотите ли вы, чтобы я подробнее остановился на трупном окоченении?» Тора и Маттиас ответили одновременно. «Да, пожалуйста, нет необходимости». «Будем придерживаться этикета». Решающее слово у леди. Хавстенсон лукаво улыбнулся Торе. Она одарила его самой широкой своих улыбок. Маттиас сердито на нее покосился, но Тора сделала вид, что не заметила. Как видно из названия, трупное окоченение — это отвердение тела после смерти. Такое состояние обусловлено химическими изменениями в мышечном белке от понижения кислотности мышечных клеток после смерти. Нет кислорода, нет глюкозы, и кислотность клеток падает. Затем, когда уровень нуклеотида АТФ падает ниже критического, наступает трупное окоченение, потому что АТФ предохраняет актин и миозин от соединения. Тора собралась было спросить об этих интереснейших актине и миозине, но передумала, почувствовав, как нога Маттиаса давит на ее ступню. Вместо этого она многозначительно кивнула, дескать, понятно, хотя не поняла ничегошеньки из того, что сказал патологоанатом. Зато статуя Маттиаса впервые за все утро улыбнулась. Доктор продолжал. Сначала трупное окоченение происходит в наиболее активных мышцах и постепенно охватывает весь организм. Когда оно становится максимальным, тело костенеет, поза трупа фиксируется. Это ненадолго. Затем тело вновь расслабляется. При нормальных условиях трупное окоченение держится около 12 часов, а в течение от 36 до 48 часов происходит расслабление. Что касается данного случая, где причина смерти – удушение, то процесс расслабления начался несколько позже. Доктор поискал в бумагах и достал еще одну фотографию. Смотрите. Когда тело нашли, оно уже полностью затвердело. Маттиас взял фотографию, хладнокровно на нее посмотрел и передал Торе со словами. «Довольно неприятно». «Неприятно? Не то слово». Тора смотрела на молодого человека, которого по семейным фотографиям знала живым Гарольдом Гунтлибом и который теперь лежал на полу в неестественной позе. В досье нечеткие черно-белые копии выглядели не страшнее картинок из детского телевизионного шоу по сравнению с тем, что открылось ей сейчас. Рука Гарольда, поднятая и согнутая в локте, как будто указывала в потолок. Ее ничто не удерживало и не подпирало. Было совершенно ясно, что на фотографии труп. Лицо раздулось и опухло. Странный цвет кожи отнюдь не является результатом того, что снимок плохо проработан. Больше всего напрягали его глаза, или точнее глазницы. Тора быстро отдала фотографию. Очевидно, тело к чему-то прислонили, и рука застыла в этой позиции. Разумеется, вы в курсе, что убийство совершили не в коридоре. Труп выпал из комнаты для ксерокса, когда в понедельник утром один из преподавателей открыл дверь. Судя по его рассказу, тело там спрятали. Оно или само привалилось к двери, или же убийца так и задумал и специально к ней прислонил. Дверь открывается наружу, это на фотографии тоже видно. Маттиас внимательно разглядывал изображение, не проронив ни слова. Тора не захотела смотреть еще раз. «Но вы так и не сказали, когда примерно он умер». Маттиас вернул ему фотографию. «Да-да, простите», — сказал патологоанатом, склонившись над бумагами. Найдя, что искал, он выпрямился. «С учетом содержимого желудка и скорости всасывания амфетамина, расчетное время смерти где-то между часом и половиной второго ночи воскресенья». Он оторвался от бумаг и объяснил подробнее. Известно, что около 9 он ел пиццу, а перед уходом с вечеринки, приблизительно в 11:30, принял амфетамин. Он достал еще одну фотографию и передал Маттиасу. Усвоенная пицца прекрасно задокументирована. Маттиас рассматривал снимок с безучастным лицом. Потом взглянул на Тору и улыбнулся второй раз за утро. «Мечта, не пицца». Тора посмотрела на содержимое желудка Гарольда. Вряд ли она скоро закажет пиццу. Стараясь не терять самообладание, она вернула фотографию Маттиасу. Анализы сделали в Институте фармакологии. Их копии вы найдете в результатах аутопсии. Еще в желудке нашли наполовину переваренные таблетки экстази. Но мы не знаем, когда он их употребил, поэтому для определения времени смерти они бесполезны. «Хорошо», — сказал Маттиас. Доктор продолжил. Кроме того, вскрытие показало, что через несколько часов после смерти тело перемещали. Это видно по синякам, которые формируются в нижних частях тела, как только прекращается кровоснабжение. Когда это происходит, кровь под воздействием силы притяжения начинает скапливаться, как лужи. Мы заметили синяки в несообразных местах, а именно на спине, ягодицах, икрах, но также на подошвах ступней, пальцах и подбородке. Места формирования были менее отчетливы. Это говорит о том, что тело сначала лежало на спине, а какое-то время спустя его поставили вертикально. Что тело перенесли, можно определить и по его обуви, на ней видны стертости. Некий нарушитель покоя мертвых тащил Гарольда за подмышки, а ноги волоклись. Для чего, можно только предполагать. Наиболее подходящее объяснение – убийца задушил Гарольда в собственном доме, но сразу избавиться от тела ему не удалось. Возможно, из-за интоксикации. Почему он решил перенести тело в здание факультета – вопрос интересный, но не единственный, над которым придется поломать голову, занимаясь этим делом. «А как насчет глаз?» – спросил Матиас. «Глаза», — доктор выдержал паузу. «Еще одна неразгаданная тайна. Семье Гунтлип, кстати, известно, что их вынули уже после смерти. И, думаю, это может послужить им некоторым утешением. А вот зачем? Откуда мне знать?» «А как, в принципе, у мертвеца можно вытащить глаза?» — поинтересовалась Тора, тут же пожалев, что спросила. «Способов масса!» — оживился доктор. «Скорее всего, наш убийца использовал гладкий и ровный инструмент. Все приметы, вернее их отсутствие, указывают на это», — произнес он и стал искать среди фотографий. Тора поспешила его остановить. «Мы вам абсолютно верим, спасибо. Этих фотографий достаточно». Матиас ухмыльнулся. Он был явно доволен, что она не выдержала, особенно после их пикировки в коридоре. Тора разозлилась и решила показать ему, из чего сделано. «В начале разговора вы сказали, что аутопсия была необычная и странная. Что вы имели в виду?» Доктор подался вперед и просиял. Он явно ждал этого момента. «Уж не знаю, насколько близки вы были с убитым, и, может быть, вас это не удивит». Он взял несколько заранее отложенных в сторону фотографий и разложил их на столе перед Торой и Матиасом. «Я имел в виду это». Тора некоторое время разглядывала снимки, а когда в конце концов сообразила, что именно на них изображено, содрогнулась. «Ваша реакция вполне понятна», — посочувствовал ей патологоанатом. «Гарольд Гунтлип, очевидно, практиковал модификацию тела, как это называется в тех странах, где зародилась тенденция. Сначала мы подумали, что у него врожденная аномалия языка, но затем по рубцам поняли, что он сделал это недавно. И должен сказать, это вам не железки в языках у социальных извращенцев». Тора смотрела на одну тошнотворную фотографию за другой, пока ее саму не затошнило. «Прошу прощения», — пробормотала она сквозь стиснутые зубы и выбежала за дверь. Выскакивая в коридор, она услышала, как Матиас сказал с притворным удивлением: «Надо же, а ведь мать двоих детей».